История лошади. Сколько себя помню, Мерин Герка, он всегда хотел жить на воле. Это чудесное ощущение простора сохранилось в нем с детства, когда он был волен бежать в любую сторону, и от движения в нем играла и радовалась каждая жилочка. Вот он скачет по утреннему затуманившемуся от росы лугу, оставляя в траве темный след, и земля звонко отскакивает от его начавших крепнуть копытец. В полтора года его стали запрягать. Телега, хомут, оглобли и вожжи отгородили его от остального мира, и он впервые понял, что такое неволя. Свободной у него осталась голова, на которую в минуты отдыха, чтобы он не терял времени даром, навешивали торбу с овсом. Но и в таком положении жизнь оставалась для него прекрасной. Сначала он работал в колхозе, возил коровам питьевую воду, напрягая свои силенки, вытаскивал на берег бочку и тянул на пастбище, где его сразу обступали коровы. Мальчишка ездовой открывал кран, и из бочки, окруженная зависшей радугой, брыжущей струей, хлестала вода. Потом колхоз разбогател, появились машины, и лишнее поголовье было решено сдать на скотобойню. Конюшня наполовину опустела. Через раскрытые ворота ветер сиротливо шевелил в кормушках недоеденное сено. Но про низкорослого и тихого нравом Герку забыли или просто не заметили за спинами молодых жеребцов и кобыл, и он остался жить. Мерин об этом ничего не узнал, и жизнь казалась ему прекрасной и позже, когда его передали в сельпо развозить в фургоне продукты. Загруженный горячим хлебом, фургон на морозе дымил, как подожженный. Белый от изморози, с загустевшими ресницами, Герка бодро бежал по дороге, зная, что в конце пути его ждет угощение. Привечавшие его продавщицы выносили за труды подсоленный ломоть, как это делается при встрече официальных лиц, и в этом отношении, если бы понимал, Мерин мог считать себя важной персоной. За долгие годы он хорошо изучил все деревни и дороги, и бывало не раз, что, устав ждать загостившегося в магазине возницу, отвязывался и шел обратно самостоятельно. За все время он ни разу не сбился с пути или пришел не туда, и в сельпо они возвращались порзнь. Сначала Мерин, потом, взбивая коленями тяжелые полы шубы, прибегал запыхавшийся и злой возница. Наблюдавший за происходящим председатель сельпо, товарищ Сивунов, часто потом шутил с поникшими возницами. «Имей, Герка, грамотежку расписываться в накладных, я бы вас, дармоедов, на работе не держал». В своих одиноких скитаниях Герка привык ничего не бояться. Однажды на лесной дороге перед ним порывом ветра свалило трепещущую листвой осину. Другая лошадь шарахнулась бы в сторону. Герка только подошел к осине, к той ее части, где не было ветвей, и, напрягаясь, перевалил через дерево сначала передние, а потом и задние, стукнувшие колеса телеги. Сделал он это быстро и деловито, чем-то похожим на работящего мужичка, в то время как поднявшийся ураган уже гнал по верхушкам леса волну, раскачивая деревья с таким наклоном, что они с треском бились друг о друга. А Герка, казалось, не замечал ни лесного гула, ни треска, радуясь, что ветром отогнало мучивших его комаров и оводов, он и дальше пошел спокойно, и всю дорогу под его ногами двигались, пытаясь выдраться из земли узловатые корни. Но закончилась и его служба в сельпо. Однажды пригнали во двор новенькую машину, ездовых уволили, а ненужного Герку снова решили сдать на скотобойню, довершив то, что не закончили в колхозе. Но за делами о нем привычно забыли, и Герка попал к ветеринарному фельдшеру Веревкину, которому для поездок по участку в зимнее время требовался гужевой транспорт. «Ты, брат Герка, молодец», — говорил обрадованный фельдшер. «Два раза тебя чуть было не сдали на скотобойню. Но третьего не будет, со мной не пропадешь». Работы на новом месте было немного. Весной он распахивал Веревкину огород, летом возил сено. Случалось, что его неделями не запрягали. Выносливый, как все маленькие лошади, он ходко тянул огромные вазы и издали казался похожим на затерявшегося в бесконечных просторах крохотного муравья рядом со своим муравейником. Зимой его запрягали в легкий двухместный вазок, на котором Веревкин сначала ехал на колхозную ферму, потом по частным дворам. В деревнях фельдшера уважали, считая, что он излечит любую коровью хворь, и это уважение переходило намеренно. Ему снова, как важному гостю, выносили хлеб, сыпали зерна, совали сахар. И, кивая в благодарность головой, Мерин с деликатной осторожностью брал его с ладони губами. И когда, закончив лечение, из теплого нутра хлева появлялся фельдшер, очищая пучком соломы измазанные галоши, Герка стоял сытый, касаясь лоснящимися боками оглобель. Любви он, Мерин, знать не мог, привязанности никому не имел, но и он страдал от одиночества. В хлеву у Веревкина, где ему отгородили жердями загончик, с ним соседствовали корова-ягодка и безымянные куры. У коровы была своя жизнь, нацеленная на покой. Весь день на пастбище и целыми ночами, прерываясь на короткий сон, она пережевывала корм, чтобы накопить в себе достаточно молока, и от ее крутобокой фигуры, от двигающихся челюстей, веяло ленивым и важным спокойствием. Куры с грязными хвостами в счет не шли, и он, только неловко поворачиваясь в загончике, старался не наступить на петуха, подбиравшего просыпанный из его кормушки овес. А вот лошадей он давно не видел. Зато грохочущие бортами машины то и дело мотались по дорогам, поднимая клубы пыли, которые, не отставая, казалось, гнались за ними, и он чувствовал себя единственной лошадью на свете. Он поднимал голову, выглядевшую на тонкой шее до смешного огромной, и призывно ржал. Но никто не откликался. Голос его, тоже тонкий, так и тонул в лугах, рассеиваясь над кочками в холодном воздухе. Тоскующего Герку тогда с особой силой тянуло на волю, в ту далекую, синеющую за лесом сторону, где, возможно, еще остались лошади. С возрастом этот зов становился все тише, слабее и тревожил его только в снах непонятными видениями. Но ночные видения проходили, как только начинало светать, и мутное окошко все заметнее выделялось на темной стене хлева. Впрочем, летом он редко оставался в заперти, обычно фельдшер отводил его на ночь пастись к реке. Это было счастливое время, почти свобода. Приятны были освобождение от хомута, от упирающейся тяжести телеги. В тишине и покое под текущим куда-то млечным путем проходили его ночи. Как у всех лошадей, зрение у него было слабое, в темноте он видел плохо, но звуки улавливал тонко и мог даже услышать ночной полет совы, выслеживающей добычу, свист рассекаемого ею воздуха, когда она стремительной тенью проносилась над землей. В последнюю зиму фельдшер захворал. До лета он еще терпел, а потом собрался в больницу. И, отправляясь лечиться, не зная, вернется ли обратно, прощался с Мериным. «Прощай, брат Герка, прости, что не смог уберечь». Веревкин понимал, что после него Мерина сдадут на мясо. Два раза смерть обходила его стороной, но на третий найдет обязательно. И он сделал то последнее, что еще мог сделать для Герки. Забрал его как-то ранним утром слуга и повел за собой. Странным было для Герки поведение фельдшера. Неизвестно, куда и зачем его ведут. А шли они, сторонясь дорог, полем и лесом, светлой березовой рощей, перебитой кое-где темно-зелеными пятнами елок. Остановились вдали от какой-то незнакомой Герки деревни. Фельдшер снял с него недоуздок, хлопнул по крупу, давая направление, а сам пошел обратно. И Мерин как-то сразу понял, что отныне предоставлен самому себе и волен делать что угодно. Недели две он пропадал, а потом вернулся. Веревкина к тому времени увезли в больницу, и соседи, те, кто знал, что фельдшер тайком выпустил Герку, спрашивали себя, зачем Мерин пришел. Может, в тех краях, где он побывал, тоже нет лошадей? Он пришел, а на следующее утро стал делать то, что делал всю жизнь. Взбирался, как когда-то в колхозе, от реки на коровье пастбище, стоял у поилок, ожидая, когда опорожнится несуществующая бочка. Ходил от магазина к магазину, где продавщицы по старой памяти угощали его хлебом. Наведывался к дому Веревкина и, словно фельдшер был с ним, брел на ферму, потом по частным дворам, изо дня в день, без телеги и воска, в одиночестве совершая привычный путь. Видели его летом и в весеннюю распутицу с налипшими на копытах лепешками грязи, бредущего с наклоном вперед, как если бы он тянул воз. Видели даже зимой, когда однажды на дороге сквозь густой снегопад проявилось темное движущееся пятно. Встретившие его охотники сначала не поняли, что там такое, фыркая и мягко стуча, приближается к ним. Но через минуту высунулась из снега, точно откинув занавеску, лошадиная голова, и Мерин, как белое видение, прошествовал перед изумленными людьми. И прежде чем исчезнуть, рассказывали охотники, мелькнуло в воздухе в молочном свете зимнего дня истертая до блеска лошадиная подковка, и навалившийся снег вновь неприметно накрыл Герку.